Третья глава. Не стану много рассказывать о нашем обратном пути в Египет. Он вспоминается мне словно мираж или беспокойный сон. Когда я наконец сел на корабль, чтобы вернуться в Черную Землю и еще раз увидеть Фивы, город моего детства, душа моя наполнилась такой острой и мучительной тоской, что я не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать на месте, а бродил взад-вперед по узкой палубе, обходя свернутые циновки и тюки с товарами, которые все еще источали запахи Сирии. День за днем я все нетерпеливее ожидал увидеть вместо гористых берегов плоскую, одетую в зеленый тростник, землю. Когда судно останавливалось у причалов прибрежных городов на целый день, меня уже не тянуло знакомиться с городами или собирать о них сведения, и рев ослов на берегу, смешанный с криками торговцев рыбой и жужжанием чужих языков, не отличался для меня от шума моря. В долины Сирии вновь пришла весна. С моря горы казались красными, как вино. По вечерам пенящаяся у берегов морская вода окрашивалась светлой зеленью. На узких улочках городов шумели и громко кричали жрецы Ваала, до крови изрезая свои лица кремниевыми ножами, а женщины с горящими взорами и растрепанными волосами тащили вслед за ними деревянные повозки. Но все это я уже много раз наблюдал. Их варварские обычаи и грубое возбуждение были мне отвратительны. В моих глазах стоял образ Родины. Я думал, что сердце мое уже окаменело, что я уже свыкся со всеми обычаями и религиями, что понимаю людей всех цветов кожи, никого не презирая, имея лишь одну цель – собирать знания. Но возвращение в Черную Землю словно пламя растопило мне сердце. Подобно чужим одеждам спали с меня мысли об увиденных землях. И я снова ощутил себя египтянином. Почувствовал тоску по запаху жареной в жиру рыбы, плывущему вдоль фиванских переулков в вечерние часы, когда женщины разжигают огонь в очагах перед своими глинобитными хижинами. Затосковал по вкусу египетского вина и нильской воды с привкусом плодородного ила, по шелесту папирусного тростника на весеннем ветру, по распускающемуся у берегов реки Лотосу, по пестрым колоннам храмов с их вечными надписями, по узорному письму и священному дыму, возносящемуся между каменными колоннами святилищ. Так безумно было мое сердце. Я возвращался домой, хотя дома у меня не было, да и на всей земле я был чужестранцем. Я возвращался домой, и прошлое уже не ранило меня, ибо время и знания, словно песок пустыни, засыпали горькие воспоминания. Я уже не чувствовал ни стыда, ни скорби, только беспокойная тоска грызла мое сердце. Позади осталась богатая, плодородная, шипящая злобой и жаждой власти Сирия. Наше судно проплыло мимо красных берегов Синая, и хотя была еще только весна, ветер пустыни высушил и обжег нам лица. А утром, когда волны стали желтыми, и вдали показалась тонкая зеленая полоска земли, моряки опустили в море глиняные кувшины на кожаных ремнях и подняли на палубу воду, которая уже не была соленой. Не чувствовался илистый привкус вод вечного Нила. Ни одно вино не казалось мне таким прекрасным, как эта илистая вода, которую достали из моря вдали от берега. Но каптах сказал: «Вода остается водой даже в Ниле. Потерпи, господин мой, дай добраться до хорошего кабачка с пенистым и прозрачным пивом, которое не надо цедить через тростинку, чтобы не проглотить зерна. Только тогда я поверю, что мы в Египте». Его дерзкие речи оскорбили меня, и я ему пригрозил: «Подожди, каптах, скоро я возьму в руки гибкую палку, которую можно срезать только в тростниках, и тогда ты воистину поверишь, что вернулся домой». Каптах не обиделся, а только умилился. На глаза его навернулись слезы, подбородок задрожал. Он поклонился мне, опустив руки к коленям, и сказал: «Поистине, господин мой, у тебя дар найти нужные слова в нужное время, ибо я уже забыл, как сладостен удар гибкой тростниковой палки по заду и по ногам. Ах, господин мой Синухи, эту радость я желал бы пережить и тебе, ибо она говорит о жизни в Египте лучше, чем жертвенный дым в храме и крик уток в тростниках. Она напоминает, что каждому положено именно его место на земле, и ничто не меняется с течением времени. Поэтому не удивляйся моим словам и моей растроганности, ибо только сейчас я чувствую, что действительно возвращаюсь домой, увидев столько незнакомого, непонятного и презренного. О, благословенная тростниковая палка, ставящая каждого на свое место, ты разрешаешь все трудности, ничто не может сравниться с тобой». Поплакав немного от умиления, каптах принялся смазывать скарабея, но я заметил, что он не взял при этом того дорогого масла, которым пользовался прежде, ведь берег был уже близко, а в Египте он, очевидно, собирался управиться с помощью собственной хитрости. Лишь войдя в большую гавань Нижнего Египта, я понял, как мне надоел вид пестрых широких одежд, кудрявых бород и толстых тел. Жилистые носильщики, их набедренные повязки, бритые подбородки и говор, запахи их пота, ила и тростника, запах гавани — все было иным, чем в Сирии. Все было знакомым. И мои сирийские одежды показались мне тесны, и тело мое уже не могло в них дышать. Отделавшись от песцов и начертав свое имя на многих папирусах, я торопливо пошел купить себе новую одежду. И после всех шерстяных облачений тонкий лед обласкал мое тело. Но Каптах решил и дальше называть себя сирийцем, боясь, что его имя все еще значится в списках беглых рабов. Хотя я приобрел у семирских чиновников глиняную табличку, которая удостоверяла, что он родился в Семире и что я купил его там законным образом. Потом мы с вещами пересели на речное судно, плывущее к верховьям реки. Дни проходили за днями, и мы снова привыкли к Египту. По обе стороны реки сохли после разлива поля, и медлительные валы тащили деревянные плуги, а землепашцы шли вдоль борозды, склонив головы на бок и бросая зерна в мягкий ил. Ласточки стримглав пролетали над медленно текущей водой и нашим судном. Они беспокойно кричали, собираясь зарываться в ил на самое жаркое время года. По берегам Нила дугами поднимались пальмы. Низкие глинобитные хижины селений стояли в тени высоких смоковниц. Судно подходило к причалам больших и маленьких городов. И не было такого кабачка, куда Каптах не поспешил бы первым делом промочить горло египетским пивом, похвастаться своей значительностью и рассказать невероятные истории о наших путешествиях и о моем искусстве. А носильщики слушали его, смеясь и призывая на помощь богов. Каптах так спешил, что часто оказывался на берегу еще до того, как судно успевало причалить. Но когда я ругал его за это, он говорил: «Господин мой, только сейчас я заметил, какую невыносимую и мучительную жажду заработал за время наших путешествий. Будто пыль со всех стран, городов и дорог щиплет мне горло. И я еще не нашел такого сорта пива, которое лучше всего бы смыло ее. Поэтому не ругай, а лучше похвали меня за то, что я так усердно, не жалея трудов, знакомлюсь с каждым кабачком, отыскивая пиво, которое избавило бы меня от моей хворобы. Потому что она со временем могла бы стать очень накладной для тебя, господин мой. Я делаю это только ради твоих интересов, и ты не ругай меня за мое нетерпение. Ведь чем выше по реке мы поднимаемся, тем ужаснее становится моя мучительная жажда. Так что мне иногда даже думать об этом страшно. Ты должен также помнить, что, рассказывая о чудесных исцелениях, которых ты добился в дальних странах, названий которых эти олухи даже не слыхивали, я забочусь о том, чтобы слава твоя летела впереди тебя. К тому же, благодаря разговорам, я знакомлюсь со множеством богов, никогда бы не поверил, что в Египте их так много. Каждый день слышу об одном или двух богах, вовсе неведомых мне раньше. Хотя этим простофилям я, конечно, в том не признаюсь. Честь и хвала нашему Скарабею, но теперь было бы совсем неплохо найти какого-нибудь подходящего бога, которому можно поклоняться, чтобы слыть благочестивым и заслужить уважение людей». «Ты знаешь мое мнение о богах», — сказал я ему, — «и я не думаю, что боги, которых ты находишь в разноцветных пивных кувшинах, заслуживают особой чести. К тому же что-то я не помню, чтобы хоть в одной из дальних стран питье было тебе не по вкусу. Ты везде объяснял свою жажду какими-нибудь новыми причинами, так что не удивляйся, если мне однажды надоест твоя болтовня». «Ах, господин мой», — сказал Каптах опечаленно, — «ты удивительно умеешь всего в нескольких словах привести столько неверных доказательств, что мне потребовался бы целый день для их опровержения. Что касается твоего отношения к богам, то в это я не хочу вмешиваться. Я просто постараюсь сам уладить наши отношения с ними к твоей пользе, чтобы ты не приобрел славу безбожника, ибо это со временем помешало бы тебе заниматься врачеванием. Я не стану спорить с тобой о могуществе богов, которых нахожу в пивных кувшинах, или вернее в их окружении, но тебе придется признать, что среди них есть очень заманчивые, знакомство с которыми никак не может принести вреда. Вот, например, вчера я узнал о боге, оберегающем женщину от опасности понести в своем чреве ребенка, если она не хочет этого по особым причинам, которые мне не стоит сейчас перечислять. Это просто удивительно, ведь обычно боги меряются друг с другом силами в сотворении чудес, и каждый жрец похваляется, что именно его боги помогают женщинам заводить детей. Поэтому я сначала даже верить не хотел в то, что такой бог вообще существует. Но женщина, которая мне о нем рассказывала, была в этом так уверена, что раздразненная моим сомнением показала амулет, который она носит на шее, и предложила самому попробовать, помогает он или нет. Она отвела меня в свою хижину, и я сделал все, что мог, чтобы убедиться в правдивости ее слов. Но убедиться, конечно, не успел, ибо наше судно уже к вечеру продолжило путь, и я не мог остаться ждать, чтобы выяснить, родит она ребенка или нет. Знаю только, что она утащила у меня всю медь, которую я захватил с собой. «Каптах, каптах!» — укорил я его. «Сколько раз тебе повторять, что я не хочу слушать глупостей!» Но он все-таки продолжал. «Да ведь я о богах, а не об этой меди, которой мне совсем не жалко. Женщина-то была простая, приветливая и на вид совсем не дурна. Что же касается моей жажды, которая тебя так сердит, то тебе, господин мой, следовало бы ее благодарить, ибо без нее ты был бы бедняком, и вороны, наверное, уже клевали бы твой череп у какой-нибудь дороги. Не забывай, что подобно тому, как корабельный бог капитана безошибочно направляет судно в гавань, моя жажда всегда приводила меня в общество таких людей, от которых я слышал множество полезного для тебя. Поэтому тебе не следует поносить мою жажду, а будь ты немного благочестивее, ты, может быть, увидел бы и в ней даже нечто божественное». Я повернулся спиной к каптаху и ушел от него. Спорить с ним было бесполезно. Наше судно плыло по пустынной части реки. И на песчаных отмелях, греясь под солнцем, неподвижно лежали старые крокодилы, в разинутые пасти которых бесстрашно залетали маленькие птички, выклевывая из их зубов остатки пищи. В ту ночь я слышал сквозь сон рев бегемота в камышах, а утром вокруг корабля летали целые стаи красных, похожих на цветы птиц. Я был снова в Египте, на своей родине. Но привыкнув к этой мысли, к тому, что мощный Нил катит за бортом свои воды, я снова почувствовал себя одиноким чужестранцем в мире, и сердце мое охватило такая тоска и такое чувство бесцельности, что я спустился вниз и лег на свою циновку, чтобы не смотреть больше вокруг и не разговаривать с людьми, как я делал это в первые дни нашего путешествия. Я понял, что ничего не изменилось бы, останься я в любом городе на берегу Нила, где можно было бы купить дом и заняться врачеванием. Но надо было встретиться с Харимхебом, и эта причина была не хуже любой другой, чтобы продолжать путь в Фивы. Так я снова увидел на восточном небосклоне три горные вершины, вечные хранительницы Фив. На берегах стали чаще попадаться селения бедняков, в городах глинобитные хижины перемежались с богатыми кварталами, пока не показались мощные, словно горы, стены. Потом я увидел крышу большого храма и его колоннаду, окружающие их многочисленные постройки и священный водоем. На западе, распростершись до самых гор, лежал город мертвых, где на фоне желтых скал сверкали белизной гробницы фараонов, и над колоннадой храма великой царицы возвышалось целое море еще цветущих деревьев. За горами раскинулась заповедная долина с ее змеями и скорпионами, а в ее песке у ног великого фараона покоились отец мой Сенмут и мать моя Кипа. Их иссохшие тела, зашитые в воловью шкуру, нашли там вечное упокоение. Но дальше, к югу, на берегу Нила, среди садов и высоких стен поднимался легкий, отливающий синевой золотой дворец фараона. «Не там ли живет мой друг Харимхеп?» — думал я про себя. Судно причалило к знакомой каменной пристани. Все здесь было по-прежнему. Ни одного нового перекрестка не появилось там, где я провел свое детство, не подозревая, что, возмужав, разорю жизнь своих родителей. Самые горькие воспоминания стали проступать сквозь песок времени. Мне захотелось спрятаться и закрыть лицо, и я не почувствовал радости. Хотя шум большого города снова окружил меня, и в глазах людей, в их быстрых, беспокойных движениях, я снова почувствовал горячку Фив. У меня не было никаких планов, связанных с моим возвращением. Я оставил все решения до встречи с Харимхебом, полагая, что все будет зависеть от его положения при дворе фараона. Но едва я ступил на камни причала, как во мне родилось решение, которое не предвещало мне за все собранные знания ни славы врачевателя, ни богатства, ни щедрых подарков, всего того, что я до этой минуты предполагал найти на родине. Я понял, что хочу тихой, простой жизни, посвященной исцелению страждущих бедняков. И едва я увидел это свое будущее, как меня наполнил странный покой, свидетельствующий о том, что человеку неведомо его собственное сердце, хотя мне казалось, что я его хорошо знаю. Никогда раньше я не думал ни о чем подобном, но, может быть, мое решение созрело в результате всех моих испытаний. Едва я услышал вокруг себя шум Фив и почувствовал прикосновение ног к раскаленным на солнце камням гавани, как мне показалось, что я снова стал ребенком и серьезными любознательными глазами слежу за работой отца своего Сенмута, принимающего больных у себя в рабочей комнате. Поэтому я разогнал носильщиков, которые, крича и отталкивая друг друга, налетели на меня и сказал каптаху: «Оставь наши вещи на судне и скорее купи мне любой дом поблизости от порта в бедной части города, неподалеку от того места, где стоял дом моего отца до того, как его разобрали. Сделай это быстро, чтобы я уже сегодня мог туда переехать и завтра начать врачевание». У Каптаха отвисла челюсть. Лицо сделалось совершенно бессмысленным. Он думал, что мы сначала остановимся в самом лучшем доме для приезжающих, где нас будут обслуживать рабы. Но впервые случилось так, что он не возразил ни слова, а, поглядев на меня, закрыл рот и ушел, опустив голову. В тот же вечер я поселился в бывшем доме плавильщика меди, стоявшем в квартале бедняков. Мои вещи перенесли туда с судна, и я расстелил свою циновку на глиняном полу. Перед глинобитными хижинами, как прежде, горели костры, и чад жареной рыбы плыл над всем нищим, грязным и больным кварталом. Чуть попозже у домов увеселений зажглись лампы. В кабачках, смешиваясь с возгласами пьяных моряков, загремела сирийская музыка. А небо над Фивами окрасилось розоватым отсветом бесчисленных огней центральной части города. Я снова был дома, пройдя множество запутанных дорог и стран в попытках уйти от самого себя».